317, май 29. И даже в то время, когда сознание полностью погружено в суету окружающей видимости, и поступления прекращаются свыше, основы остаются непоколебимыми и неизменяемыми. И все же можно мысли направить на них, чтобы понять, сколь эфемерно все то, что окружает данный момент человека, сколь непрочно, неустойчиво все и скоротечно. Эти мысли помогут не погружаться с головой в болото обывательского существования и тиной его не покрываться. Свинья тоже живет, но рыло ее всегда обращено к низу.